Глава 6. Вот это встреча. Гера. Люба с деловым лицом вошла в кабинет, села в кресло и положила ногу на ногу. Я не удержался, скользнул взглядом от острых носков ее туфель, затем очертил невидимую линию по тонкой щиколотке и до края юбки. «Хороша», — признал я, медленно проведя рукой по небритой щеке. Она заметила, как я изучаю ее взглядом, и сердито посмотрела на меня поверх очков. «Прости за тот спектакль в ресторане», — вздохнул я, садясь в кресло напротив. «Прости?» — усмехнулась она. «Герман Андреевич, вы считаете нормальным, когда мужчина и женщина вместе приходят в ресторан, вместе садятся за столик, а затем мужчина совсем неожиданно убегает за другой столик к другой женщине?» «Люб, я выглядела полной дурой», — перебила она дрожащим голосом. «Вы? Да вы выставили меня в таком свете, что хотелось сбежать из этого ресторана». «Любаш, ну я же все объяснил перед тем, как пересесть». Положил я руку на сердце. «Не мог же сказать жене, извини, дорогая, я тут обедаю со своей секретаршей, верно?» «Не с секретаршей, а с бухгалтером», — неожиданно поправила меня Люба. «Я приняла решение остаться на своей должности». У меня аж ладони взмокли от этой новости. «Любаш, не надо принимать поспеш...» Только хотел отговорить ее, как в голову пришла отличная мысль. «Слушай, а давай-ка мы с тобой обсудим это за бокальчиком вина в каком-нибудь уютном ресторанчике, м?» Предложил я и в знак примирения протянул ей руку. Уголки ее пухленьких губ приподнялись, взгляд стал гораздо мягче. «Сегодня в 8 удобно будет», — уточнил я. Люба секунд 5 молча смотрела на мою руку, приподняла бровь, лукаво прищурилась. «Издевается надо мной», — мысленно рассердился я, одновременно понимая, что это меня чертовски заводит. Наконец она накрыла руку своей теплой ладонью и обворожительно улыбнулась. «Так и быть, Герман Андреевич, так и быть», — вздохнула она, словно делая мне одолжение. «Гер, ну ты даешь!» Поля счастливыми глазами смотрела на билеты в Сочи, горячо поцеловала меня в губы и сомкнула руки за моей спиной. «А может, ты все же попробуешь вырваться на недельку, а? Только представь, как нам будет здорово. Море, горы, свежий воздух. Только ты и я», — заманчиво говорила она. «Малыш, я на этой должности без году неделя. Какой мне сейчас отпуск?» Я чмокнул ее в щеку и прижал к себе. «Так что ты давай-ка там отдохни за нас обоих, договорились?» — наигранно-сердито спросил я. Жена в приподнятом настроении накрывала на стол. Что-то напевала себе под нос, а я приступил к осуществлению своего плана. Заранее завел будильник на 6:30, поставил на него мелодию входящих звонков. «Вот-вот зазвонит», — ждал я, гипнотизируя настенные часы. «Гер, кажется, там твой где-то пиликает», — сказала Поля и плюхнула в салатник нарезанные овощи. Выйдя из-за стола, прошел в коридор, достал из кармана пальто телефон. «Алло», — ответил я будильнику и нарочно подошел поближе к кухне. «О, привет, Славик». «Да все потихоньку. Дом, работа, работа, дом. Ты как?» «Куда сходить?» «О, это навряд ли. Обещал Полине побыть с ней дома». «Ну, ничего, как-нибудь в другой раз». «Ага, давай, дружище, не теряемся». И убрал телефон обратно в карман пальто. «Славик звонил», — спросила Поля, как только я вернулся за стол. «Ага, звал поиграть в бильярд», — соврал я и приступил к еде. Полина о чем-то задумалась, молча прожевала спагетти, взглянула на часы. «Хочешь сходить развеяться?» — спросила она. «Даже не знаю», — вяло ответил я и пожал плечами. «Мы с тобой собирались посмотреть кино». Полина взяла меня за руку, крепко сжала ее и, по-доброму глядя в глаза, улыбнулась. «Ну, сходи, если хочешь, а кино никуда не денется», — подмигнула она и, убрав руку, накрутила на вилку спагетти. «Я знал, что так будет. Сам не понимаю, как это вообще работает. Всякий раз, когда я говорю жене, что собираюсь встретиться с друзьями, она тут же начинает обижаться. Говорит, что я обещал провести вечер с ней и все такое. А как только делаю вид, что в первую очередь думаю о ней, она вдруг сама предлагает мне пойти развеяться. Женщины! Наверное, я никогда не пойму, как устроен их мозг». «Ну что ж, отлично, все идет по плану», — мысленно торжествовал я. Остался последний штрих. «И тогда я смогу ни о чем не беспокоиться вплоть до самого рассвета». Поля. Утром голова была словно чугунной. Неужели это после вина? Вроде за ужином выпила всего один бокальчик, подумала я, с трудом соскребая себя с кровати. Наклонилась, чтобы поцеловать спящего Геру, и поморщилась от сильного запаха перегара. «Бог ты мой!» — я прикрыла губы ладонью и помотала головой. «И как же ты в таком состоянии поедешь на работу?» «Интересно, во сколько он вернулся домой?» Я даже не слышала, спала как убитая. Все, что помню из вчерашнего вечера, как убрала со стола посуду, легла в кровать, хотела начать вышивать и, видимо, отключилась. Со мной такое впервые, удивлялась самой себе, шагая на кухню. Достала из шкафчика бутылку с вином. Французское, сухое, красное, и градусов совсем немного. Я покрутила бутылку в руке и запомнила этикетку, чтобы впредь обходить это вино стороной. Пока Герман спал, я кое-как привела себя в порядок, приняла душ, приготовила завтрак, и как только стрелка переместилась на 7 часов, разбудила его. «Гер!» — тихонько потрепала его по плечу. «Гер, не проспишь на работу?» Из-под одеяла послышалось мычание. Муж лениво вытянул одну ногу, затем вторую, приоткрыл один глаз. «А ты чего встала в такую рань?» — взглянув на часы, спросил он. «Ну как же», — хохотнула я. «Мне так-то завтра вылетать в Сочи, а у меня ни маникюра, ни педикюра. Слава богу, у моего мастера было окно на 8 утра, а не то пришлось бы сдавать билеты», — смеясь, закончила я и, присев на край кровати, прищурилась. «И во сколько это мы вчера пришли?» Гера, зевая, почесал голову. «Около 12 вроде». «И что же ты такое выпивал, что до сих пор так сильно разит?» «Виски», — тяжело вздохнул муж. «Не хотел, но ты же знаешь Славика, он кого угодно уговорит». «Привет ему передал? Ну а как же?» «Слушай, а когда у него жена рожает? В мае?» — спросила я. «Ага». «Вначале», — снова от души зевнул Гера. Славик — его бывший коллега из банка. Пару раз мы ходили в кино вместе с ним и его женой Викой. Очень хорошая семья. 2 деток, скоро родится 3-й малыш. Вот с кем, а с ним я всегда отпускаю Геру со спокойным сердцем. Вот почему-то всегда уверена, что они отдыхают культурно. И, конечно же, оба помнят, что женаты. Муж втянул носом воздух и, прикрыв глаза, тонко намекнул на завтрак. «А чем это таким вкусным пахнет? Не как твоими фирменными сырниками?» Пока Гера принимал душ, я быстренько налила ему кофе, поставила на стол тарелку с сырниками, выгладила его рубашку, приготовила галстук и, постучав в дверь ванной комнаты, крикнула. «Гер, я убежала, опаздываю!» И все же как жаль, что ему не вырваться вместе со мной, вздохнула я, спускаясь в лифте. Но даже несмотря на это, я очень благодарна ему за такой подарок. Какой он у меня заботливый, просто умничка. Знает, сколько я всего пережила за последнее время. и как почувствовал, что мне сейчас просто необходима смена обстановки. Уверена, эта поездка пойдет мне на пользу. С улыбкой открыла дверь подъезда и... Вниз живота резко спустилась волна. Вот эта встреча! Сердце заколотилось быстро-быстро, в горле пересохло. «Дыши, Полина, ради Бога, дыши!» Онемевшими пальцами поправила волосы и на ватных ногах спустилась по ступенькам. «Здравствуй, Поля!» Знакомые зеленые глаза смотрели на меня, не моргая, совсем как раньше, словно заглядывая в самую душу. В его взгляде отразилось столько всего, что я в одночасье забыла, как складывать буквы в слова. Застыла напротив него, словно немая, и как дурочка теребила ремешок сумки.